Глава 54. Способны ли человеческие глаза видеть энергию? Вопрос. Способны ли человеческие глаза видеть энергию? Ответ Ли. Все есть энергия, но на разных частотах. Например, глаза фиксируют энергию на частоте того, что мы называем светом в диапазоне между инфракрасным и ультрафиолетом. А уши воспринимают ту же частоту, которую мы называем низкой и высокой. Разные диапазоны восприятия чего? Энергии. Да, это колебания частиц, но самих частиц-то мы не видим, мы видим именно процесс колебания. И дальше ни глаза, ни уши, ни язык воспринимают, а наш мозг обрабатывает эти данные о колебаниях, превращая все это в общую картину ощущений. Способность видеть ауру человека и движение энергии, называемой ци или эфирной, это способность настроить именно разум на такое восприятие. А в этом случае вы глазами видите привычные объекты, но их энергетическое обрамление воспринимаете уже не глазами, но сознанием. Физический мозг можно развивать так, чтобы то, что называют третьим глазом, включало эти данные в общую обработку. То есть вы видите физическими глазами дерево, а ваш мозг автоматически дорисовывает ему ауру, потому что вы приучили его задействовать собственные высокочастотные датчики распознавания колебаний энергии. Технически говоря, это больше похоже на процесс узнавания взаимодействия с частотой вообще, чем на получение информации о внешней частоте. Если это сложно, то подумайте вот о чем. Откуда вы знаете, что вот эта юбка выглядит ужасно, а это красиво? Ваши глаза это определили? Или